Глава 15. Рассказ занял не так уж много времени. Я не настолько хорошо разбирался в технических деталях, да и тех почти не знал. Только объем, примерную мощность колоссального 7-литрового двигателя, габариты корпуса, ну и наличие блока с карбюратором и прочими патрубками. «Металлолом!» Костя махнул рукой. «Прототип мотора на курьих ножках. Ты уверен, что он вообще работает?» «Должен». Я вспомнил, как горели глаза Настаси, когда она рассказывала про отцовский чудо-нагнетатель. «Если довести до ума, будет зверь-машина. 300 с лишним лошадей, не меньше, чем в Понтиаке, а может и больше». «Все с Воронцовым. Понтиаками меряешься», усмехнулся Костя. «Да при чем тут Воронцов?» Я сердито хлопнул ладонью по сту. «Сама концепция. Огромный мотор, рассчитанный на императорский лимузин на облегченном шасси, и удельная мощность в разы больше». «Так делали уже». Костя пожал плечами. «На Волгу спорткупе 25-й модель ставит силовой агрегат от «Чайки». 200 лошадиных сил, крутящий момент. Вполне достаточно, чтобы отправить на тот свет одного глупого князёнка. Но даже увесистый камень в огород и неприятные воспоминания уже не могли остановить полет моей фантазии. «А теперь представь, еще больше!» Я подался вперед. 7 литров и нагнетатель! Такого еще не делали, в смысле в России!» «Американцы делали». Костя на мгновение задумался. «Немцы вроде итальянцы, точно не помню. У них технологии отработаны, выпущена не одна серия. Ты хоть представляешь себе стоимость твоей игрушки?» «Представляю таможенные сборы», — не сдавался я, «из-за которых Понтиак чуть ли не вдвое дороже «Чайки». Но это вообще не важно. Я не предлагаю запускать полноценное производство. По технологиям Штаты все равно так сразу не догнать, особенно в сарае». «Тогда что?» — улыбнулся Костя. «Уникальные модели», — я сложил руки на груди. «Каждая единственная в своем роде. Скажи, родовая магия способна изменить свойства узлов? Да чёрт им, хотя бы удельные характеристики металла. Какое-нибудь хитрое плетение на поршнях?» «Теоретически возможно». Лицо Кости вдруг стало серьезным. «Но нужен серьезный спец. Инженер, и не ниже 10-го магического. Иначе не плетение будет, а фигня. А если...» «Спеца найдем. Я радостно оскалился. «А конструктор у нас уже есть. Дашь Настасье вольно, отправишь учиться. У девки талант». «Так понравилось, что ли?» Рассмеялся Костя. «Поразило князя в самое сердце гаечным ключом?» «Да ну тебе!» Я легонько стукнул по столу кулаком. «Ты же сам знаешь, кадры решают все. «Это кто сказал?» «Не помню», — смутился я. «Но я с ним полностью согласен. Подумай, Кость, это же золотое дно, усиленный и укрепленный магией силовой агрегат. За счет этого уменьшенный вес и увеличенный объем, к примеру, повышенная износостойкость, повышенные рабочие обороты, другие передаточные числа на коробке. Мощность можно разгонять еще раза в полтора». Я понемногу залезал в те области, в которых не понимал ровным счетом ни черта, но пути назад уже не было. Рама из алюминиевых сплавов, корпус с установленными защитными заклятиями, индивидуальный дизайн на каждую модель, отделка салона по высшему разряду, контроль климата внутри, магический. «Погоди», — протянул Костя, выставляя ладони вперед. «Допустим, все это даже можно сделать. Но это уже не просто мастерская. По такие задачи нужен сильно одаренный, и не один. Ты предлагаешь деду под капотом копаться или мне?» «Вам по рангу не положено». На этот вопрос я уже заготовил ответ. «Мишке тоже, он у нас военный. А вот мне в самый раз. Скажешь, не княжеское дело, а я поспорю, смотря как подать. Пробная модель, наглядная демонстрация, название, что-нибудь вроде «Мастерская Горчаковых». «Горчакова», — поправил Костя, улыбаясь. «Ты меня в это дело не впутывай». «Горчакова». Я не стал спорить. «Красивая эмблема, пара заказных статей в том же «Вечернем Петербурге», фотографии, и столичный молодняк нам в очередь выстроится». «Да кто, Сань? Стоить будет, как 2 американца». «Как 4», — усмехнулся я. «Поэтому и выстроится. Престиж, тщеславие и тому подобное. Стоит одному заказать такую тачку, и остальные тут же примутся доказывать, что ничем не хуже». «Вот это правда», — рассмеялся Костя. «Сань, ты когда начал так во всем этом разбираться?» Относительно недавно. Я изобразил коварную улыбку. И чуйка подсказывает, должно сработать. Но нужны вливания. Для начала хватит и моих собственных средств, конечно. А потом будет результат, и сам все увидишь. Убедил, сдаюсь. Костя демонстративно поднял обе руки вверх. Только одного не пойму. От меня-то тебе что нужно? Скажи Матвею в гараже, чтоб не жмотился. Пусть Настасья инструмент берет и остальное, если надо. Это раз. Я начал загибать пальцы. У него всякого барахла на три Волги по углам гниет. Два. Если чего надо докупить, пусть и докупают. Того же железа листового или крепежа. Три. Точно придется что-то и выточить. Если есть кому на завод свозить, пусть везут. Хотя по-хорошему неплохо бы и свои станки заказать. Место в Елизаветино навалом. Сварочник нужен. Это уже четыре, заметил Костя. На пять ты попросишь для своей зазнобы вольную оклад и рабочее помещение. А на шесть? На шесть, чтобы Миша ко мне не лез. Я пропустил издевку мимо ушей. Если хочет думать, что это блажь, пусть и думает. А тебе я покажу результат. Последнее слово я отчеканил по слогам, и Костя сдался окончательно. Стребовав с него обещание завтра же с утра поговорить с мужиками с гаража, я ретировался наверх. Как можно быстрее, не дожидаясь, пока брат очухается и возьмет с меня слово дворянина ни во что не встревать и вообще вести себя прилично. Потому что встревать ни во что я, разумеется, не собирался, а вот насчет вести прилично кое-какие сомнения все же имелись. Природа настойчиво брала свое, и даже тренировки с Андреем Георгиевичем не могли вымотать меня настолько, чтобы насовсем прогнать те еще мыслишки. Костя наверняка бы назвал их недостойными дворянского происхождения. Но что-то подсказывало, что он с его-то внешностью, манерами и обаянием в мои годы неплохо порезвился, и в Елизаветино, и за его пределами. И все же как будто без последствий. Пару раз мне приходилось видеть здесь мальчишек лет 7-8, голубоглазых, худых и с отдающими рыженкой темными волосами. Но сходство все же оказывалось слишком уж поверхностным, чтобы спешить с выводами. Если бы Костя перестарался, пацаны наверняка выросли бы одаренными, и тогда... В общем, чем бы брат ни занимался втайне от отца и деда, он умел делать это аккуратно. В отличие от Миши. 4 года назад я был еще мал, но все же не настолько, чтобы не понять, за что именно брат получил от отца. Таких смачных лещей, что до самого отъезда в Павловское ходил по струнке и на всякий случай шарахался, даже от уже тогда разменявшей 7-й десяток Карины Степановны. В общем, я не собирался отставать от братьев и однокашников из лицея, которые уже вовсю хвастались своими амурными приключениями. Не то чтобы это отодвигало за задний план все остальное, но образ Настасьи Архиповны, в подвязанной над пупком серой рубахе на голое тело, упорно продолжал стоять перед глазами, отчасти затмевая даже образ Гижицкой, которой по-хорошему следовало опасаться. Умыв лицо и шею холодной водой, я с усилием отогнал лишние чересчур жаркие мысли и плюхнулся на кровать с книгой. В библиотеке нашлось немало талмудов, посвященных самым разным видам магии, но о менталистах ученые мужи писали откровенно куцы. Их умения вообще стояли как-то в стороне, особняком. И неудивительно, и с боевыми атакующими заклятиями, и со знакомыми мне плетениями общего у них было немного. Одно дело — оперировать чистой силой дара, придавая ей форму булавы и серпа, или плести контуры с заданными свойствами. И совсем другое — использовать родовой талант для воздействия на чужой разум. Так что пришлось довольствоваться малым. Небольшими разделами, в которых история содержалась куда больше, чем голых фактов и уж тем более практического руководства. Да и сама история оказалась настолько сдобрена легендами, переукрашиваниями и небылицами, что выкачивать из пожелтевших от времени страниц хоть что-то полезное приходилось буквально по каплям. Ментальная магия, впрочем, как и любая другая, ранжировалась по силе дара, можно сказать, по уровням, которые появились задолго до реформ Петра Великого и появления 14 классов. И если базовые трюки мог осилить почти любой, то по-настоящему могучие заклятия требовали серьезной подготовки и умения. Даже слабенькие одаренные уже не 1000 лет назад умели отводить глаза, создавать простенькие иллюзии, запугивать или почищать простым смертным память. Совсем немного заставить забыть какую-нибудь мелочь или что-то не самое значительное. Маги покруче могли проделать подобное с десятком людей за раз, а потом и научились фокусам посложнее — выслеживать, чувствовать чужие эмоции или внушать их. Я снова вспомнил выкрутасы Гижицкой на пляже и всякое подобное. А вот умение ломать чужую волю или полноценно читать мысли доставалось лишь избранным, даже из сильнейших. Костя называл двух или трех столичных менталистов такого уровня, и Багратион, разумеется, был в их числе. Но даже его незаурядные способности и рядом не стояли с тем, что творили колдуны из легенд. Жутковатые сказки уходили корнями куда-то в древность, так глубоко, что я даже не пытался отделить правду от вымысла. Маги, которых в те времена называли ведунами или знахарями, умели смотреть глазами зверей и птиц, а иногда и переносить свое сознание за сотни километров. Если легенды не врали, для них не составляло труда обратить в бегство хоть целую армию, внушив страх, заставить воинов идти строем на смерть, а рулевых выбрасывать корабли на скалы. Ведуны могли вторгнуться в чужой разум и уничтожить его подчистую, превращая человека в мычащее, неспособное даже ходить существо. Или подчиняя его своей воле, превращая в бездушную марионетку, меняя полностью, не оставляя и следа. Меня вдруг бросило в холод. А что, если я просто жертва менталиста, и все мои силы, умения и удаль на самом деле чужие? Что, если мое сознание выпотрошили, скомкали и заменили чем-то другим, превратили меня в послушную чужой воле куклу ради цели, о которых я не мог даже догадываться? Я отшвырнул книгу, вскочил с кровати и принялся озираться по сторонам, впиваясь взглядом в каждую мелочь в до боли знакомой комнате. Журнальные развороты, умывальник, шкаф, зеркало, чуть надколотое в углу, старенький стол из темного дерева, изрезанный по краям перочинным ножом. Здорово же я тогда получил от деда. Почему-то именно это воспоминание меня и отрезвило. Не кто-то другой, а я сидел в вечернем полумраке, ковыряя края столешницы блестящим лезвием. Я лицеист Саша Горчаков, недоросль, дурень, горе-гонщик, а теперь еще и дуэлянт. Может, какой-нибудь менталист и смог бы вскрыть мою голову. Но даже самый крутой не провернул бы это настолько чисто и не удержал бы меня так долго, сам оставаясь незамеченным. Такое не под силу даже Багратиону с его вторым магическим. Он пробил мою защиту, но я заметил бы и раньше. Подобное никак не могло объяснить внезапно пробудившийся дар и с трудом объясняло невесть, откуда взявшиеся знания и привычки. Нет, дело в другом. Что бы ни случилось в тот день, когда меня достали из Волги, обнимающий капотом фонарный столб, менталисты тут ни при чем. Я не ощущал ничего присутствия, ни далекого, ни уж тем более близкого, ни сейчас, ни раньше, не считая Гижицкой. Но ее фокусы даже рядом не стояли с тем, чего я боялся. Выдохнув, я встал перед зеркалом и смотрелся в серебристый полумрак. И оттуда на меня взглянул тот, другой. Тоже я, но изменившийся. Сильный и взрослый, умеющий то, чего я никогда не умел. Но главное, не желающий мне зла. И с ним мне, если и стоит опасаться менталистов, то лишь потому, что они могут увидеть что-то, что не следует показывать никому. Ни Багратиону, ни Бельской, ни деду с Андреем Георгиевичем, ни даже Косте. Когда-нибудь я разберусь, в чем дело. А пока остается только привыкнуть, что эта таинственная чужая сила со мной надолго. Возможно, навсегда.